Нескушенный сад. У девочки Машеньки был кот Мурзик. По вечерам она рассказывала ему сказки. Кот лежал в кукольной кроватке и мурлыкал. Потом он убегал куда-то, а Маша засыпала. Но однажды он сказал: «Мяу, бежим за мной!» Ура! Мурзик научился говорить. Слушал сказки и научился. И Маша смело побежала за ним по деревьям, по крышам, по заборам, а потом вместе с другими котами по траве. Вдруг впереди что-то засверкало, заиграла музыка. «Нескушенный сад!» Мурзик показал на высоченные ворота. На них лезли коты и кубарем валились обратно. А внизу писк, виск, шерсть с клочьями. «Там дыра», — сказал Мурзик. «В нее пролезает только один кот. Вот все и дерутся, чтобы пролезть первыми». «Встать друг за другом», — сказала Маша. «Раз-раз, и все уже в саду». «Нет», — ответил Мурзик, — «мы, коты, так не можем». «Бедненькие, глупенькие», — пожалела их девочка. И ворота открылись. Коты в сад. И лишь самые отчаянные все еще дрались за узкую лазейку. Чего-чего не было в этом чудесном саду. Сверкали маленькие радуги. Цвели и звенели колокольчики. На деревьях среди разноцветных листьев качались то ватрушки, то сосиски, то пестрые клубки. На одном дереве вместо листьев были ленточки, а вместо цветов — бантики. Тут и там били молочные фонтанчики. Но вот беда, фонтанчики пересыхали, а ветки с клубками и с сосисками отскакивали от котов под самое небо. «Моя! Сосиска! Мяу!» — вопили коты, прыгая и падая вниз. «Никто тут ничего не скушает», — вздохнул Мурзик. «Бедненькие, голодненькие», — сказала Маша и преспокойно сорвала для Мурзика сосиску. «Что тут началось?» «Не деритесь, пожалуйста», — просила Маша. «Всем хватит». Всех она накормила, напоила, дала по клубку, и даже толстые пожилые коты весело пустились их разматывать. «Моя хозяйка!» — хвастался Мурзик. «Мяу!» Но вот Маша увидела землянику и захотела ее съесть. А ягоды раз — и пропали. «Значит, — решила она, — все тут для котов, а не для людей. Но зачем им ягоды или те зонтики на дереве? Вот бы маме такой зонтик». И зонтик упал ей прямо в руки. «А бабушке вот такой голубой клубок». И тут голубой клубок оторвался и, как спелое яблоко, упал к ногам девочки. «Мурзик! Что я знаю?» — обрадовалась Маша. «Тут в саду все можно взять не для себя, а для других. Нужно только захотеть, чтобы все было у всех». «У всех? Для других?» — удивился Мурзик. «Мы, коты, так не можем. Нам бы хватать и цапать только для себя». «Сорви мне, пожалуйста, вон ту ватрушку», — попросила девочка. «Для тебя попробую», — ответил Мурзик. «Нет, попытаюсь. То есть попробую попытаться. Вернее, попытаюсь попробовать». Он прижался к земле, прыгнул и с криком «Моя мяу!» рухнул вниз. И тут сразу Умолкла музыка, погасли радуги. Хлынул ливень, все кинулись из сада. Вдруг зонтик в руках у Маши сам раскрылся и засветился, чтобы видно было, куда идти. А клубок был до того теплый, грел Маше руки. «Знаешь что?» — сказал Мурзи, когда ворота захлопнули за ними. «Ты позаботилась обо всех, а о тебе никто. Вот сад и рассердился». «Ты так думаешь?» — спросила девочка. И проснулась. Мурзик сидел у кровати и умывался. «Мурзик, на самом деле ты сорвал бы для меня ту ватрушку?» «Мур!» — весело ответил Мурзик. «Мяу!»